Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем вас на очередное занятие на тему «Основные христианские доктрины». Сегодня продолжим разговор о природе спасения, начатый в нашей предыдущей беседе. Исследовав, что говорит Писание по этому поводу, мы пришли к убеждению, что спасение есть Божий дар. И если спасение нельзя заработать, возникает вопрос, какую роль играет человек в деле спасения, если он вообще играет в нем какую-то роль? Два события, которые должны произойти в сердце человека, прежде чем он сможет обрести спасение, этими двумя событиями являются раскаяние и вера. Как уже было сказано, настоящая истинная вера обязательно вызывает в жизни добрые дела. Вера и дела есть составные части жизни христианина. Но при всем этом дела добрые не заслуживают награды, и что с их помощью невозможно купить спасение. Второе событие – это искреннее раскаяние. Оно не просто сожаление по поводу того, что вы сделали. Раскаяние – это глубокое чувство, которое совершает перемену в сердце, в отношении к Богу, в вашем поведении, в вашем понимании, что такое добро и что такое зло. Однажды к Иоанну пришли воины и спросили: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». От Луки 3 глава, 14 стих. Мы видим здесь раскаяние в действии. Раскаявшиеся воздерживаются от грабежа, от лжи и клеветы против других и довольствуются своим жалованием. В те дни воинская служба была одним из наиболее хорошо оплачиваемых занятий в Римской империи. Иоанн не требовал от них, чтобы они довольствовались чем-то меньшим, чем прожиточный минимум. Он говорит, чтобы они довольствовались своим жалованием, которое было вполне достаточным по тем временам. Таким образом, из приведенных выше вопросов и ответов мы видим, что истинное раскаяние приводит человека к изменению его образа жизни. Проповедь о покаянии была позднее продолжена самим Иисусом Христом, а после него – его апостолами. Петр закончил свою речь в день Великой Пятидесятницы следующими словами: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Деяния апостолов, 2 глава, 36 стих. Эта проповедь поразила многих в самое сердце, и по окончании ее люди стали спрашивать у Петра и остальных апостолов: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же ответил им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Главной темой обращения Петра в день Пятидесятницы было покаяние. Позднее, в 3 главе, в стихе 19, он сказал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». В главе 20 книги «Деяния апостолов» Павел объясняет сущность своего служения, обращаясь к старейшинам Эфесской церкви. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния апостолов, 20 глава, 20 и 21 стих. Павел проповедует здесь покаяние и веру. покаяние является столь же важной частью в спасении, как и вера. Вера без дел мертва. Дела во имя спасения также бесплодны, ибо без веры угодить Богу невозможно. Однако вера, угодная Богу, непременно приведет человека к раскаянию и совершению добрых дел во имя Бога. Покаяние представляет из себя только часть первоначальных шагов по направлению к спасению. Вера в нашего Господа Иисуса Христа также является неотъемлемой частью этого спасения. Первоначальным грехом было недоверие к тому, что сказал Бог. Таким образом, сомнение в Божьих словах равносильно объявлению Бога обманщиком. Поэтому первое, что требуется от каждого человека, прежде чем он сможет получить спасение, это действие, противоположное изначальному человеческому греху. Вместо того, чтобы объявлять Бога обманщиком, человек должен абсолютно поверить всему тому, что сказал Бог, поверить без тени сомнения в каждое Его слово. Слово Божье говорит о свидетельстве о Боге человечеству. Мы читаем об этом в первом послании от Иоанна, в главе 5, начиная со стиха 7. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божье имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание от Иоанна, 5 глава, 7 по 12 стих. Вера, согласно нашему определению, это доверие к Богу и Его Слову. Вера, ведущая к спасению, это вера, центром которой является Бог и Его Сын. Люди говорят, например, что всякая религия хороша и приведет человека к Богу, если человек следует ей со всей искренностью и верой. Это неверно. Объектом веры должен быть Бог и все то, что Он сказал и сделал для человека. Вера, способная спасать, это вера в то, что Иисус Христос есть Бог, который пришел на землю в человеческой плоти и умер на кресте, предав себя в заместительную жертву за тех, кто поверил в Него. Те, кто принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, верят в то, что Он совершил. Центром их веры является Бог, который свидетельствует о Своем Сыне. Писание говорит, что имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Таким образом, чтобы обрести спасение, которое предлагает Бог, человек должен принять того, кого Бог предлагает ему принять, а именно Его единственного единородного Сына, Иисуса Христа. Что бы вы ни делали в этой жизни, вы не можете попасть на небо, если вас не будет жизни. И вы не сможете обрести этой жизни, если вы не примете Иисуса Христа. Каким образом можете вы его принять? Слово Божье говорит об этом очень просто и ясно в Евангелии от Иоанна в главе 1. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». От Иоанна 1:12. В этом состоит взаимосвязь между покаянием и верой. Человек должен поверить в Бога, который не может солгать, и в Его Сына, который отдал свою жизнь в искуплении за наши грехи. Как только мы сделаем шаг веры, признав истины, библейское откровение о нашем спасении, мы должны повернуться спиной к греху, пригвоздившему к кресту нашего Спасителя. Вы не можете одновременно служить греху и Христу. Вы не можете служить Богу и греху в одно и то же самое время. У ищущих Бога может возникнуть один вопрос. Люди нередко спрашивают: «Я не могу жить так, как того требует от человека Бог. Я не могу оставить свои грехи. Следовательно, спасение мне недоступно». Помните, пожалуйста, что Бог обещал, если вы придете к Нему, Он даст вам Своего Духа, который поможет вам одержать победу над грехом. Вы не обязаны преодолевать грех своими собственными силами. Вы только должны поверить Богу и решить в своем сердце, что вы желаете избавиться от греха, обратившись к Богу. Бог обещал дать вам силы для победы. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Обратитесь сейчас от своих грехов к живому Богу, чтобы обрести вечную жизнь, которую Он обещал нам в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь.